Глава 74. Яна. Боже, это невероятно, невозможно, это просто фантастика. Как будто те самые рисунки, которые я только сегодня разглядывала, ожили и стали реальностью. Мои детские мечты воплотились в жизнь. Варлам, он точно сумасшедший. Ну ладно, он сам на коне. Это еще более или менее нормально. Но за его спиной настоящая карета, запряженная парой лошадей. И оркестр, который сейчас наигрывает какую-то негромкую, но очень романтичную мелодию. И целая толпа друзей и знакомых. Я вижу Юльку с Соней. Они выглядят очень довольными. Рядом Михей, Кабан и Тигра. Эти насмешливо ухмыляются. Еще какие-то знакомые лица. Да целая улица знакомых лиц. Весь персонал кофейни напротив, барбершопа по соседству и нескольких магазинов, расположенных на нашей улице, сейчас стоят и смотрят на диковинное представление. У всех рты до ушей, и все с любопытством разглядывают нас с Варламом. А я... Мне вдруг становится смешно. Ну, правда. Варлам такой забавный, так явно волнуется. Никогда не видела его таким растерянным и неуверенным в себе. Он хлопает себя по карманам, что-то бормочет себе под нос, в глазах откровенная паника. Неужели я такая страшная? А он такой мой, родной и близкий, невероятно красивый, самый красивый из всех мужчин на свете. Нереально крутой и стильный в смокинге и бабочке. Я его обожаю. Я его люблю сильно-сильно. Так что мне вдруг почему-то хочется плакать, а ведь минуту назад было смешно. Но я лучше брошусь ему на шею. Не реветь же в самом деле в такой момент. Оказывается, я тоже ужасно волнуюсь. Особенно, когда замечаю, что нас снимает оператор, да еще и фотограф делает снимки. Боже, что у меня с лицом? Я даже не накрасилась сегодня, только губы чуть-чуть. Я же не знала, почему меня не предупредили. Хорошо, хоть надела косуху и ботинки. С платьем выгляжу неплохо, но могло бы быть гораздо лучше. Все эти мысли проносятся в голове за секунду. Я немного успокаиваюсь и пытаюсь красиво улыбаться для исторических снимков. Но когда Варлам опускается на одно колено, я чуть не хлопаюсь в обморок. Такое сильное головокружение, и горло вдруг пересохло. И вместо нормального «да» из моего рта вылетает какой-то невнятный писк. Варлам смотрит на меня то ли с испугом, то ли с недоумением. «Да!» – наконец говорю я, почти выкрикиваю. «Она сказала да!» – вопит кто-то из друзей Варлама. Кажется, Кабан. И вся улица взрывается бурными аплодисментами и торжествующими воплями. А музыка становится громкой и еще более романтичной. Я не знаю эту мелодию, но теперь она будет нашей. Варлам надевает мне на палец кольцо с таким огромным камнем, что мне, наверное, будет тяжело его носить. «Ты теперь моя невеста», – шепчет он. «А ты мой жених», – подхватываю я и чувствую безмерное удивление. Варлам – жених. Так странно. Мы стоим напротив друг друга, держимся за руки. Варлам улыбается, у меня на глазах слезы. «Зайка, ты чего?» «Я просто очень счастлива». Он наклоняется и слизывает слезинки в уголках моих глаз. «Когда я была глупой маленькой девочкой, я все это очень хотела», — говорю я. «Потом забыла, а теперь это так здорово!» «Я рад, что тебе нравится». Я замечаю, что вокруг снуют официанты с шампанским и закусками. В руках у всех присутствующих появляются бокалы. Все пьют за наше здоровье и выкрикивают тосты. Вся улица, включая случайных прохожих. Это точно полное безумие. А я думала, у нас начинается спокойная жизнь. «Ты хотела целоваться?» – шепчет Варлам. И его губы прижимаются к моим. Мне неловко, на нас все смотрят, а он целует меня так, как будто мы здесь одни, жадно, глубоко, по-взрослому. Его руки уже под моей косухой, на талии, сжимают ее. Я чувствую себя такой хрупкой и маленькой в его мощных лапах, и мне это так нравится. «Горько!» – вопят гости. «Оставьте это до свадьбы!» – бурчит Варлам. «Кстати, приглашаю всех 11 августа!» «Боже, у нас будет свадьба меньше, чем через 2 недели, а у меня еще платья нет, и родители не знают, и вообще столько всего надо сделать и осознать. Я, кажется, в шоке, чувствую себя как во сне. Меня мучает жажда. Я беру бокал шампанского, отпиваю немного». Что-то не то. Не хочу шампанского. Мне бы водички. Один из официантов предлагает мне на выбор тарталетки с разными начинками. Я выбираю с лососем и маринованным огурчиком. Там еще и лимончик есть. Вкуснотища. Оказывается, я жутко голодная. У меня даже руки слегка трясутся и ноги подкашиваются. Или это не от голода? Я просто переволновалась. Варлам ведет меня к карете через живой коридор из радостных гостей нашей помолвки. Девчонки осыпают нас лепестками роз. Я успеваю обняться с ними, прежде чем Варлам аккуратно усаживает меня в карету. Мы трогаемся. Он сжимает мою руку. Вслед нам несутся радостные вопли и звуки музыки. Оказывается, карету нормально так раскачивает. Это тебе не автомобиль бизнес-класса. «Что-то мне как-то...» — шепчу я. «Что, моя прелесть?» «Да ничего. Немного укачала. Сейчас пройдет или нет?» «Зайка, ты чего такая бледная?» — испуганно спрашивает Варлам. «Не знаю».